Глава 13. «Геннадий!» — всплеснула руками хозяйка. «Господи, Татьяна, откуда вы о нем знаете?» «Да вот как-то так случайно всплыло это имя», — ушла я от прямого ответа. «Мы когда-то жили на даче в поселке Яблоко, где у его матери Ксении был дом», — закатила глаза Анна. «Танечка, я немного лукавила, когда говорила, что у Леночки было счастливое детство, обеспеченная юность, и лишь за пару лет до замужества дочери мы обнищали. На самом деле все обстояло немного иначе. Муж оставил после себя квартиру, машину, кое-какие деньги, но финансов было немного, нам их едва на похороны хватило. А как жить? Я машину продала каким-то грузинам, мандариновым королям. Мы эту сумму несколько лет проедали. Я сглупила, вела себя так, словно мой карман никогда не оскудеет. Много тратила. Одевала дочку у фарцовщиков. Понимаете, не могла я перед подругами нищей предстать. Меня жалеть бы стали. Нет, нет, нет. У нас с Васей была дача. Но официально дом принадлежал Алевтине, матери мужа. Она там постоянно жила. У нас в особняке были свои комнаты. Мы часто туда приезжали. Дом строил муж, но записал его на мамашу. У меня со свекровью были хорошие отношения. Ну, я так считала. Но когда муж умер, Алевтина сказала, что не откажется от своей доли в мою пользу. Потребует поделить все по закону. Представляете мой ужас? Распилить нашу квартиру, машину. Я ей сказала, побойтесь Бога, не грабьте внучку. У вас же дача есть. Зачем вам московские метры? В городе вы жить не станете. Она возмутилась. Дом мой. А столичную недвижимость я найду, как использовать. Ага, дачу Вася построил. Не знаю, чем бы все завершилось, но Алевтина не успела в права наследства вступить, умерла. Ей 89 исполнилось. Все имущество мужа досталось нам с Леной. А дом в Подмосковье старая крыса завещала сыну своей сестры. Вот так. Я истратила средства, вырученные за автомобиль. И настало время, когда на море, как обычно летом, мы уже не могли поехать. Леночка, как назло, весь учебный год болела. С продуктами тогда было плохо. Дочка тощенькая, кожа до кости, бледненькая. Педиатр настойчиво советовал провести лето на свежем воздухе. И я нашла дом в деревне, потом как-нибудь расскажу эту историю. В селе тоже было неплохо. Молоко от коровы, творог, солнце. Неделю, наверное, мы жили на запасах, которые я из Москвы притащила. Потом пошли в местную лавку посмотреть, что там купить можно. Лена, естественно, со мной. Очередь оказалась всего из двух баб. Смотрю, они и зефир в шоколаде берут. Редкость по тем временам. Обрадовалась я очень, купила пару коробок. Только их взяла, входит женщина с мальчиком. С виду он старше Лены на несколько лет. Отошли мы от прилавка, слышу звон. Оборачиваюсь. Паренек, который только что появился, сбросил с прилавка большую стеклянную банку с какими-то конфетами. Я решила, что он случайно ее задел. А мальчонка как закричит: «Мама, отними у них, пусть отдадут!» И вторую такую же банку сбрасывает. Я подумала, что сейчас продавщица устроит скандал, а она дебоширу медальку в золотой фольге протягивает. «Угощайся, зайенька!» Мальчик подарок схватил и бросил в добрую женщину. Лена рот разинула, во все глаза на безобразника смотрит. Дочери не стоило видеть сие зрелище, это дурной пример, потому я быстро увела девочку. А та, полна любопытства, спросила, почему тетя дала шоколадку мальчику, который плохо себя вел. Я нашла объяснение. Он болен, поэтому его все жалеют. Леночка побежала играть во двор. Я хлопотала на кухне. Прошло, наверное, полчаса, вдруг слышу голос. «Простите, пожалуйста». Поворачиваюсь к двери. Стоит та самая женщина из сельпо, мать паренька-безобразника, и смущенно улыбается. «Простите, Анна, продавщица из магазина, сказала, что вы купили две последние коробки с зефиром в шоколаде. Можете мне одну уступить?» Я опешила. «Уступить?» Незнакомка уточнила. «Я куплю у вас лакомство». И что я могла ей ответить? Пока я пыталась подобрать слова, дама продолжала. «Мы с Геночкой шли в лавку специально за этим зефиром. Я пообещала его сыну за мытье с головой. Прибежала, а зефир закончился. Вы последние коробки в сумку положили. Геночка сильно расстроился». Каждая фраза незваной гости повергала меня все в большее удивление. Но я воспитанный человек, сама мать, поэтому достала из шкафа коробку, протянула матери мальчика со словами: «С удовольствием угощу вашего сына». Она вытащила кошелек. «Это подарок», — сказала я. Она заохала, заахала. Мы познакомились, поговорили о погоде. Гостья направилась к двери. А я не сдержала любопытства. «Ксения Федоровна, что такое мытье с головой?» Она рассмеялась. «Геночка терпеть не может, когда ему волосы намыливают. Душ принять его еще можно уговорить. А вот на голову воду лить — целая история. Не соглашается ни в какую, кричит, плачет. Приходится всякий раз его награждать». Ее сын давно вышел из детсадовского возраста, и я поинтересовалась: «Сколько лет вашему сыну?» И услышала ответ: 15. Анна Григорьевна всплеснула руками. «Понимаете? Подросток, почти взрослый, далеко уже не крошка, а мать его купает, терпит его истерики. У него на голове короткий ежик, там мыть вообще нечего». Лена была на несколько лет младше Геннадия. У дочери коса до пояса толщиной в руку, но ей в голову не приходило ныть при виде шампуня. А если вдруг случилось бы нечто подобное, то вместо зефира в шоколаде она получила бы угощение под названием «Стой в углу». Но я-то ни малейшего права не имела кому-либо замечание делать и объяснять матери ее ошибки в воспитании сына. Поэтому промолчала. Ксения стала к нам захаживать. Гена решил дружить с Леной. Мальчик мне не нравился, но выгонять людей из дома как-то неприлично. И, словно назло, девочек и вообще каких-либо детей возраста дочки в деревне не было. Или они были намного младше, или уже студенты. Я решила потерпеть присутствие невоспитанного подростка. Подумала, это дружба всего лишь на лето. Но в Москве наше общение возобновилось. Я изо всех сил старалась свести его к минимуму, но госпожа Бурбонская была прилипчива, как пластырь. Она постоянно звонила. Приезжала в гости. Гена меня все сильнее разочаровывал. Капризный, эгоистичный подросток. Его волновало только осуществление своих желаний. Вот тут он был ас. Вдобавок отпетый лентяй, обожатель всяческих развлечений, вечеринок. Постоянно он бегал к кому-то в гости, с кем-то развлекался. У него была орда знакомых. Невероятно гордился своей фамилией, даже передо мной нос задирал. Как-то раз Гена, придя к нам в гости, нагло потребовал: «Я представитель рода Бурбонских, чай нужно первому мне подавать, а не Лене». Я не выдержала, внятно объяснила ему: «Прекрасно, что ты гордишься своим происхождением, предков надо почитать. Но одной благородной фамилии мало. К ней должны прилагаться воспитание, ум, трудолюбие, отсутствие чванства, уважение к людям. Что ты сделал, чтобы не посрамить род Бурбонских? Пока ничего. Учишься плохо, мать репетиторам платит. Начни получать пятерки, докажи всем, что достойно фамилию носишь». Боже, Гена превратился в огнедышащего дракона. Что он мне наговорил? Лена сразу встала и ушла. Я сижу, не знаю, как быть. Выгнать парня? Так он с матерью пришел, перед Ксенией неудобно. Она пыталась сына утихомирить, но у того прямо голову снесло. Обозвал меня чернью, бабой без роду племени, кухаркой от сохи. Именно эту нелепость произнес. Я поток оскорблений молча слушала, но потом Гена швырнул на пол чашку и завопил нечто совсем непотребное. Кружка хоть и упала на ковер, разбилась, кофе вытек. Ну, всему есть предел. Я встала и сказала: «Ксения, мне жаль расставаться на такой ноте, но я более не желаю видеть в своем доме Геннадия. Вы можете приходить, но только одна. Наше общение длится с лета, но полагаю, что господа Бурбонские не в курсе, какую фамилию мы с дочерью носим». Геннадий почему-то перестал орать. Ксения Федоровна сказала: «Ай, правда». Я вынула из буфета паспорт и положила его на стол. «Полюбопытствуйте. По одной линии мы из княжеского рода Шляхтиных, по другой происходим от барона Энгельмана. Это еще вопрос, Геннадий, чей род более уважаем, наш или ваш? Вот только мне с малых ногтей внушали кичиться своим происхождением, кричать на каждом углу о том, кто твои предки, хвастаться родовитостью недозволено». И Геннадий не дал мне договорить, вскочил, бросился в прихожую. По дороге он нарочно наступил на осколки чашки и втоптал их ногой в ковер. Достойный поступок истинного аристократа. Более мы не виделись. «И с Ксенией тоже?» — уточнила я. «Бурбонская — неплохой человек», — сказала хозяйка дома. «Умный специалист, но со своим сыном справиться не способна. А поскольку встречи с ней непременно предполагали присутствие Геннадия, пришлось поставить отношения на паузу. Инициатором наших посиделок всегда являлась Ксения. Я не нуждалась в общении с ней, а она, похоже, очень хотела подружиться со мной. Почему? Понятия не имею. У Бурбонской весь день занят работой, постоянными встречами с кем-либо. Я бы на ее месте часов в 7 сворачивала всякую активность, летела домой, принимала ванну и лежала в тишине, выключив всю связь с внешним миром. Ксения же несколько раз в неделю звонила мне, интересовалась, как день прошел, сообщала свои новости, которые в основном начинались словами «Геночка, сегодня...» Признаюсь, меня общение с ней утомляло. Ну, какой интерес мне слушать хвалебные оды парню, которому отказано от моего дома? Я не понимала, почему Ксения так упорно набивается к нам с Леной в друзья. Мы с ней очень разные. Я не люблю тратить много времени на болтовню по телефону. Разговариваю кратко, по делу. Гостей приглашаю заранее. Незапланированные визиты меня не радуют. А Ксения могла заехать ко мне без звонка. Мы тогда жили в городе, об особняке и не мечтали. Представьте, вы приняли ванну, натянули любимый уютный, не совсем новый халат, легли на диван с книгой, рядом на столике чашечка с кофе, кекс. У вас до прихода домочадцев, когда придется оказывать всем внимание, есть еще 2 часа, можно спокойно поваляться. Как вам это? «Со мной такое случается редко», — улыбнулась я. «Но если вдруг выпадает свободное время, это прямо восторг». Анна кивнула. «Вот-вот. А теперь оцените продолжение всей истории. Вытягиваете ноги, берете книгу, собираетесь насладиться компанией кофе, книги, кекс. И др-р-р, домофон. Из него голос Ксении. «Нюшенька, я ехала мимо кондитерской, купила тебе пирожных. Загляну на минутку». «Ваша реакция?» Я вздохнула. «В первую секунду решу соврать. Прости, сегодня нам лучше не встречаться, похоже, я грипп подцепила. Температура, насморк, все в наличии. Но потом соображу, что после этих слов надоеда не уйдет. Она скажет, что не боится заразы, все равно не мытьем, так катанием попадет в мой дом, и я отправлюсь открывать ей дверь».